Убедившись, что все опасные твари сейчас заняты друг другом, я стал распутывать коконы. Первым под руку попался старенький, почти невесомый, с торчащими сквозь мотки паутины птичьими перьями. Мысленно принеся извинения своему виртуальному предку, я оторвал мумифицированную голову и запустил руку в импровизированный мешок из паутины. Разрезать ее мне все равно было нечем. Разворошил внутри все, что смог, насколько дотягивалась рука, но ничего, кроме костей, не нашел. Пришлось притоптать землю и вытряхнуть содержимое кокона под ноги. Первым ценным предметом, упавшим рядом с моим сапогом, оказался изогнутый нож-мачете, очень напоминавший непальский кукри. Простая, но явно рабочая вещь. Толстый обух, глубокий дол, широкое, почти круглое лезвие, предназначенное рубить, а не колоть. Рукоять была обмотана полосками кожи с петлей для крепления на руке. Я мельком пробежался по характеристикам и хмыкнул. Теперь понятно, откуда у паучихи такой уровень. Мачете – клык ягуара, из сета – воина ягуара. Редкий предмет, масштабируемый до сотого уровня. Урон на текущем уровне – 70-95. Прочность – 175 из 200. Бонус за наличие двух предметов сета – плюс 5 к скорости нанесения удара, плюс 10 к выносливости. Прикрепив мачете на пояс, я опять принялся трясти мешок. Таких ценностей больше не было. Выпал только простенький кожаный браслет на плюс 5 к силе. Система закрыла квест. Пошел 7-дневный обратный отсчет до новой возможности выдать его какому-нибудь игроку. Но мне никакого опыта не досталось. Во втором коконе опять застонали. Орудуя мачете, я стал аккуратно, слой за слоем, вскрывать его. Освободил голову, а потом разрезал паутину поперек, чтобы достать все тело. Стройная девушка со странным прозвищем «Крыса». В рассветных сумерках, зажатая в кокон, она показалась мне совсем крохотной. Бледная, с синюшными губами и кровавыми прожилками в белках глаз, смотрела сквозь меня, будто не замечая. Ее трясло, на лбу высыпал пот, а из глаз пошла кровь. Здоровье у нее осталось около 18%, и оно постепенно уменьшалось. Я отшатнулся, когда из ее носа выползла миниатюрная копия паучихи и зашипела на меня, а потом вторая показалась из уха. Инстинктивно подскочив, я стал отряхивать себя руками. Девушка слабо зашевелилась, пытаясь рукой дотянуться до пояса, но сил хватило только на то, чтобы откинуть полу плаща и вытащить пистолет из кобуры. А затем обессилевшие пальцы раскрылись, и на землю выпал ствол, от вида которого я сразу же забыл про пауков. Подполз и жадно схватил его. Огнестрельное оружие «Крысиный король». Легендарный предмет, масштабируемый до 500 уровня. Урон на вашем текущем уровне 425-730. Прочность 210 из 300. Парное оружие. Бонус за наличие двух предметов, удвоение урона, повышение шанса критического урона плюс 50%. Мне кажется, в эфире не было человека, который не знал или не мечтал бы об этом пистолете. По бокам на рамке затвора была изображена стая крыс, объемно и так искусно, что они казались живыми. На рукоятке имелась гравировка «Нас мало, но нас легион». Было два общеизвестных факта, которые касались крысиного короля. Он был создан в честь столетия какой-то игры, и именно из него ассасин по прозвищу Клик прострелил затылок 500-уровневому уокеру. Другой вопрос, что потом случилось с Кликом, но пушка-то тут уже ни при чем. И мне она сейчас пригодится чрезвычайно. Девчонка не жилец, судя по всему. Она даже не поймет, что это именно я забрал ствол. А если она и есть, то таинственный Клик и вайпнулась на Аврору вместе с королем, то наверняка у нее еще что-нибудь найдется в запасе. Все же самый дорогой киллер был в свое время. Да, сорян, но мне нужнее. За спиной раздался вопль паучихи. Она то ли радовалась победе над вепрем, то ли негодовала из-за того, что исчезли коконы. Я решил не проверять и двинулся прочь, ощущая приятную тяжесть в руке. Меня хватило шагов на 50 и секунд на 30 раздумий. Мысленные аргументы насчет того, что человек в беде, упорно натыкались на систему ценностей, заложенных в детстве. Тех, в соответствии с которыми надо идти к цели любой ценой, искать и получать преимущество, чего бы это ни стоило. Вроде все было верно, но я вдруг понял, что не так давно уже попадал в подобное обстоятельство во время той дурацкой тестовой симуляции у хранителей, и от этого понимания меня передернуло. И в пустоте, и теле младенца я много думал о том, почему эфир так легко позволил Эйпу поменяться со мной. Неужели мы так похожи? Что повлияло? Какие-нибудь сигнатуры в мозгу или нейронные пути, привычки и взгляды? Но не могу же я, вроде неплохой парень, быть таким уродом, как он. Что во мне действительно мое, а что в меня вложили, все это пока было загадкой. Но одно я понял точно. Я не оставлю крысу в беде, на радость Эйпу и Ко. Когда я вернулся, здоровье у нее осталось всего 9%. Она уже даже не стонала, только дергалась в редких конвульсиях. Раскрытые глаза едва виднелись сквозь паутину на ресницах. Я не знал, как ей помочь, но лучше сделать хоть что-нибудь, чем просто отвернуться. Я собрался, настроился и быстрыми движениями собрал паучков с ее лица. Отбрасывал их на землю и топтал, пока зеленая жижица не появлялась под подошвой. Открыл крысе рот, перевернул ее и потряс, выманив еще десяток мелких тварей. Потом влил ей эликсир жизни. Полоска здоровья подскочила на пару процентов, но тут же рухнула обратно. Ясно, пока не убрать яд и пауков из ее тела, ничего не восстановится. Главное, чтобы было не поздно. Я углубился в чтение форумов, поглядывая на полосу здоровья и периодически вливая девчонке в рот эликсир. Форумы и вики оказались бесполезны, но выручил дневник путешественника. Оказалось, что люди Магнуса достаточно натерпелись с такими же пауками и, потеряв несколько человек, все же нашли противоядие. Первое, что нужно было сделать, это полностью погрузить жертву в воду. С этим проблем не было. Всего в километре, судя по карте, текла небольшая речка. Я отнес девчонку туда. Не знаю, как бы получилось в реальной жизни, но в игре я продержал крысу под водой почти 3 минуты. Топил двумя руками и отгонял паразитов, покидавших ее тело. Паучки от миллиметра до сантиметра размером выскакивали вместе с пузырьками воздуха из носа и рта, а затем тонули, оставляя слабый зеленый след на воде. Я насчитал 23 мелких и 5 крупных, но еще минуту держал ее под водой после того, как она перестала дышать. Искусственное дыхание в игре не было предусмотрено, поэтому я просто следил за полоской жизни. На уровне в 5% я вытащил девчонку на берег и сразу же влил зелье здоровья. Она чуть порозовела, но все равно сквозь кожу по всему телу проступали бледно-зеленые нити и очаги заражения, которых не было еще час назад. Радовало лишь то, что расти они перестали. Со второй частью лечения все было не так однозначно. Артел нудно, с подробностями, описывал весь ход экспериментов в поисках противоядия. И настойка горькой полыни, и слизь какого-то жаобаба, и даже растертый в пыль прион в микродозах – все это могло помочь и лечило разные виды отравлений и проклятий. У меня была только полынь. Я точно видел ее по дороге сюда. Отвар полыни не помог, но мы хотя бы высохли у костра. У крысы началась лихорадка. Она стала бредить. Говорила с кем-то, просила не убивать, потом считала смерти. 78-я смерть, 125-я смерть. Потом опять просила не убивать, плакала. Смотреть и слушать все это я не мог. Незадачливого убийцу Уокера, помнится, стерли с лица эфира свои же сагильдийцы. И до окончательной смерти убивали более 100 раз. Даже прозвище им тогда на форуме придумали. Не «Темное братство», а «Кликбейты». Ладно, она это или не она, потом разберемся. Кто такой Жаобаб, я не знал, а картинку Артел не оставил, не хватило места на странице. Зато я мог найти прион. Залез на ближайшее дерево и активировал темное зрение. В той стороне, где осталась паучиха, что-то едва заметно блеснуло, а других следов в окрестностях не было. Я уже собрался спускаться, опять забирать крысиного короля и идти добивать паучиху, но заметил, что сама крыса подсвечена оранжевым. Свечение это исходило от крысиных черепов на ее поясе. Целых зернышек приона я не нашел. Это скорее было какое-то напыление, не поддающееся идентификации на моем уровне. Но меня это мало заботило. Первый череп, растертый в пыль, пошел в отвар полыни и вместе с осадком был влит девушке в рот. Остальными двумя, как скребками, я до красноты прошелся по всему телу. И, кажется, подействовало. Ее согнуло пополам, и началась рвота, а полоска жизни толчками поползла вверх. Чем больше зеленой слизи выплевывала девчонка, тем выше становилось здоровье. В эфире вас ищет игрок. Срочно вернитесь на место привязки последней сессии контракта. В случае опоздания в локацию вашего NPC будет наложен штраф 20 очков опыта в час. Я не стал прощаться. Убедился, что больше ничем помочь не могу, да уже и не нужно, и ломанулся сквозь джунгли. Я почти добежал до места, где мы расстались с Каданом, когда появилось системное сообщение. В эфире вы получаете урон ядом, на вас наложен эффект «Паралич». Длительность 10 минут. Эфир, да чтоб тебя, что за день ядов такой? Я мешком упал в куст. Не удавалось даже пошевелиться. Я мог только смотреть, как по моей руке медленно ползет ярко-красная с синими полосками гусеница. Каждые пару сантиметров она кусала меня. Боли я не чувствовал, но система подсказывала, что происходит. В эфире вы получаете урон ядом, на вас наложен эффект «Паралич». Длительность 10 минут. Эффект суммируется с полученным ранее. В эфире вы получаете урон ядом. На вас наложен эффект «Паралич». Длительность 20 минут. Эффект суммируется с полученным ранее. В эфире вас ищет игрок. Штраф 20 очков опыта. Срочно вернитесь на место привязки последней сессии контракта. В эфире вы получаете урон ядом. На вас наложен эффект «Паралич». Длительность 30 минут. Эффект суммируется с полученным ранее. В эфире вы открыли способность защита от яда первого уровня. Снижение вероятности отравления 2%. Снижение продолжительности паралича 1 минута. В эфире вы получаете урон ядом. На вас наложен эффект «Паралич». Длительность 39 минут. Эффект суммируется с полученным ранее. В эфире вас ищет игрок. Штраф 20 очков опыта. Срочно вернитесь на место привязки последней сессии контракта. И так по кругу. Какой-то баг системы или особенность NPC. У игроков, насколько я помнил, оглушенного нельзя оглушить повторно. Но, может, с ядами все иначе? Спас меня Кадан, когда сам пошел меня искать. Сначала он, правда, охал и ахал, но не из сочувствия мне, а от восхищения кусачими монстрами. Он снял с меня, аккуратно складывая в баночку, больше десятка этих, как он выражался, прелестных созданий и влил мне в рот содержимое маленького флакончика. Это было уникальное противоядие из запасников гильдии картографов-натуралистов. Будь у меня такое, мы с крысой не мучились бы так долго. Минут через 5 меня отпустило. На память остались красные следы на руке и пассивная способность защиты от ядов 10-го максимального уровня с 20% шансом преодолеть паралич. Мы отправились дальше, только еще медленнее, чем вчера. Кадан все время рассказывал, какой успех на форумах произвела его фотография гробницы. Хвастал, что его блог путешественника сейчас едва ли не самый популярный ресурс в сети и, по последним данным, даже обгоняет блог Макса, в котором давно не было новых статей. Теперь-то возлюбленная точно одумается. Я почти не слушал, пытался понять, куда же все-таки делся Макс и как мне с ним связаться. Не придумал ничего, но, глядя на очередную попытку Кадана художественно сфотографировать поросшего мхом идола, понял, как я передам весточку Уокеру. День прошел довольно скучно в сравнении с ночью. Мы сделали несколько снимков и дважды отбивались от мелкой живности. Вокруг ее было полно, но первая она нападала редко. Сначала Кадан перепутал с лианой змею, мешавшую ему в кадре, а та, обидевшись, привела друзей. Справились довольно легко. Я рубил своей новой игрушкой, а Кадан добивал из огнестрела, больше похожего на обрез двустволки. А потом мы то ли вторглись на охотничью территорию, то ли просто оказались на пути у небольшой стаи волков. Их было 7. Тут пришлось повозиться, и Кадана сильно подранило. Но он только радовался, что получится красивые фотографии. Когда Кадан наконец-то свалил в офлайн, я не пошел назад к гробницам, которые мы нашли, а побежал вперед. Как мог быстро, аккуратно и незаметно прошел по завтрашнему маршруту, отмечая каждый объект для съемки, способный заинтересовать свежеиспеченного популярного блогера. Первым таким объектом стала заброшенная хижина, построенная на ветках большого дерева. Она напоминала исполинскую шарею, которую в земных джунглях еще называют сал. Дерево имело 30 метров в высоту и почти 3 в диаметре, а ветки были толстенными, так что хижина выглядела довольно крепкой. Мой план был прост. Я вставляю отметки в виде знака W, а там, где можно, добавляю череп. Кадан фотографирует и несет в массы. Люди Уокера считывают подсказки. И мы с ними встречаемся на утесе черепа. От мысли, что какой-нибудь элемент плана не сработает или подсказку разгадают хранители, я отмахнулся и творчески приступил к делу. Один волчий череп я оставил в хижине на полу возле нацарапанной ножом буквы W, второй – под деревом. Много времени пришлось потратить, чтобы состарить свежие порезы на ветках. Следующим объектом, достойным попасть в кадр к знаменитому блогеру, был каменный постамент 2-метровой квинканы. Не знаю, откуда он взялся посреди джунглей и кто его сделал, но памятник был проработан очень детально. От острых когтей и до резного хвоста, который, как и в моей деревне, отломился и валялся на земле рядом. Видимо, это была профессиональная болезнь всех местных статуй. Мудрить с черепами не пришлось. Перед оскаленной мордой статуи они были уже навалены кучей, и я просто разложил их буквой W. Портить квинкану не хотелось, хоть и старый камень, но чувствовалась в нем сила, будто что-то дрожало внутри и отдавалось едва уловимым теплом, если приложить руку. Точь в точь, как дух-хранитель Уасиока. Я тщательно исследовал все вокруг статуи и под слоем листьев нашел такие остатки фундаментов. Оказалось, что эта древняя деревня была раза в 2 больше моей и раз в 10 печальнее. Третьим объектом была пирамида, запредельная для меня по уровню и при этом неплохо сохранившаяся. На некоторых камнях отчетливо виднелись рисунки, сцены из жизни моих новых предков. Пришлось побыть одновременно и художником, и вандалом. Да простят меня историки Авроры, но большую часть я разрисовал углем. Где-то я просто подправил картинки, а где-то сделал несколько крупных раскрасок, которые собирались в букву W издалека и под определенным углом. Кадан купился на все. Хижина привела его в дикий восторг и пробудила в нем кучу фантазий на тему рая в шалаше с его подружкой. Квинкана, наоборот, напугала, и мы, быстро сделав кадр издалека, двинулись дальше. У пирамиды он завис, изучая рисунки, а я подсказал ему интересный ракурс. В остальном все шло стандартно. Мы отбили несколько легких атак и сбежали от пары более сложных. За день я поднял уровень и немного продвинулся в умении работы с ядами. Измазал ядом гусеницы половину запаса иголок-трупоедов и теперь тыкал ими во все, что попадалось под руку, а точнее пыталось на нас напасть. В этот день мой наниматель свалил даже раньше, чем обычно. Уж очень ему не терпелось выложить новые фотки в сеть. А я побежал к утесу. Благо до него оставалось полдня ходьбы, и нужно было все подготовить.